Доходы от продажи монастырского эля предназначались на добрые дела или на содержание храма. Подобная практика была весьма распространена в 15 столетии. От реки поднимались прачки с плетеными корзинами на головах, весело перебраниваясь с молоденькими послушниками. Стрэнд все еще оставался проселочной дорогой, хотя уже и громко величался улицей. Ближе к реке располагались богатые особняки, а напротив стояли дома зажиточных горожан с шиферными кровлями, стрельчатыми дверными проемами и окнами, с лавками и складами в первых этажах и жилыми помещениями наверху. Дома располагались среди садов и огородов в окружении почти деревенских дворов. Резиденция герцога и герцогини Кларенс, дворец Совой, сиял на солнце медной крышей с украшениями и позолотой, слепил белизной свежей каменной кладки. Однако даже заново отстроенный, дворец уступал в размерах и величественности своему предшественнику, сгоревшему во время восстания бедноты, но был куда более изящным и удобным. Примечание. Восстание бедноты. Здесь восстание 1381 года под предводительством Уотта Тайлера. Изабелла Невиль, услышав о прибытии сестры, вышла встретить ее в большом холле Савоя. Даже в домашней обстановке герцогиня Кларенс не позволяла себе одеваться просто, стремясь всегда и во всем подчеркивать свой высокий сан. Сейчас на ней было богатое платье из тяжелой миланской парчи, собранное под грудью в складки, дабы скрыть беременность. На деле только сильнее подчеркивавшее состояние герцогини. Шлейф платья нес за нею маленький забавный негритенок, наряженный в экзотическое тряпье. Не только любимая игрушка герцогини, но и предмет, на котором она частенько срывала досаду. Он испуганно поглядывал на свою госпожу круглыми, как пуговицы, глазами. Она же шествовала, словно богиня, гордо неся голову, которую венчала парчевая шапочка в виде широкого валика, облегавшего голову и очертаниями напоминавшего сердце. В присутствии придворных и слуг сестры обменялись церемонными реверансами, и Анна, представив баронессу Шенли, поведала Изабелле о цели своего визита. Изабелла улыбнулась Деборе и сейчас же велела одной из придворных дам отвести покой для новой фрейлины. Затем она ласково подхватила сестру под руку и увлекла ее в свою любимую комнату в одной из башенок Савоя. Здесь они уселись в обложенные подушками кресла, а негритенок забился в угол за камином и застыл там в позе туземного башка. «Прости, что Джордж не смог приветствовать тебя», — сказала герцогиня, когда они остались вдвоем. Он вчера немного простыл, выпив холодного пива, и я уложила его среди грелок и перин. Сестры смеялись, но Анна подумала, что ее вполне устраивает такая ситуация, ибо Джордж обычно смущал ее своими дерзкими комплиментами и назойливыми знаками внимания. Это заставляло нервничать Изабеллу. Анна смотрела на сестру. Несмотря на все свое восхищение ею, она отметила, что та изменилась к худшему. Черты лица ее утратили былую выразительность, а сухая кожа начала собираться ранними морщинками вокруг глаз. Однако глаза, прекрасные эмалево-голубые глаза, были все теми же. Вместе с тем, какая-то тень вечного недовольства с годами проступила на кротком лице Изабеллы.